509-й потащился обратно, сопровождаемый проклятиями и руганью. Шагать приходилось прямо по телам тех, кто спал в проходе. Кто-то со зла зубами вцепился ему в лодыжку. Лишь после нескольких чувствительных ударов по голове зубы разжались. Через несколько минут они с Бергером вернулись. «Мы пришли. Что тебе надо?» «Вот». Ломан протянул руку. «Что?» — спросил 509-й. «Подставь руку, только горстью, аккуратно». 509-й почувствовал у себя на ладони тощий кулачок Ломана. Кожа была сухая, как у ящерицы. Кулачок медленно разжался. В ладонь 509-му упало что-то маленькое, но увесистое. «Взял?» «Ну, а что это? Неужто...» «Ага», — прошептал Ломан. «Мой зуб». «Как?» Бергер протиснулся поближе. «Кто тебе его вырвал?» Ломан захихикал. Это было тихое, почти беззвучное хихиканье. Пожалуй, так смеются призраки. «Я?» «Ты? Но как?» Чувствовалось, что умирающий Ломан доволен и впрямь до смерти. В голосе его слышались мальчишеская гордость и глубокое умиротворение. «Гвоздь. 2 часа работы. Маленький железный гвоздик. Нашел и выковырял зуб». «Где гвоздь?» Ломан пощупал рукой подле себя и протянул гвоздь Бергеру. Тот поднес его к глазам, повернулся к окну, потом ощупал. Ржавчина и грязь. Кровь была? Ломан снова захихикал. «Бергер», — сказал он, — «мне кажется, маленькое заражение крови я себе позволить могу». «Погоди», — Бергер пошарил в карманах. «Спичка есть у кого-нибудь?» «Спичка в зоне — это драгоценность». «У меня нет», — сказал 509-й. «Держи», — раздалось откуда-то со среднего яруса. Бергер чиркнул, спичка зажглась. Предварительно и он, и 509-й зажмурили глаза, чтобы их не ослепило. Так они выиграли несколько секунд света. «Открой рот», — приказал Бергер. Ломан смотрел на него со снисходительным изумлением. «Не смеши людей», — прошептал он. «Лучше продайте золото. Открывай рот». По лицу Ломана скользнуло нечто, при желании можно было принять за улыбку. «Оставь меня в покое. Приятно было еще разок увидеть вас при свете. Погоди, я смажу йодом. Сейчас схожу за склянкой». Бергер передал 509-му горящую спичку и пополз к своему лежаку. «Туши свет!» — рявкнул кто-то. «Не возникай!» — осадил его зэк, который дал спичку. «Туши, тебе говорят!» — зашипел другой голос. «Хочешь, чтобы часовые пальнули?» 509-й склонился ниже, загородив пламя своим скрюченным телом. Зэк со среднего яруса одеялом прикрыл огонек со стороны окна, а 509-й с другой стороны — полой куртки. Ясные глаза Ломана смотрели прямо на него. Слишком ясный взгляд. 509-й посмотрел, сколько еще осталось гореть спички, потом на Ломана и подумал, что знает Ломана 7 лет, а сейчас вот в последний раз видит его живым. Слишком много видел он таких лиц, чтобы этого не понимать. Он почувствовал обжигающий жар огонька в кончиках пальцев, но решил не гасить спичку, покуда сможет терпеть. Услышал, как возвращается Бергер. Потом вдруг навалилась тьма, будто он ослеп. «Еще одна есть?» — спросил он зэка со среднего яруса. «Держи», — протянул тот. «Это последняя». «Последняя», — мелькнуло в голове у 509-го. 15 секунд света. 15 секунд света ценою в 45 лет жизни человеческого существа, которое пока что зовется Ломаном.